Глава 16. Надежда есть и у тех, у кого больше ничего нет. Плутарх. Я не нашлась, что ответить. Стало так стыдно, что хоть сквозь ступеньки проваливайся. Махнув рукой на обед, я позорно сбежала под тихий смех ведьмочки. И поклялась отомстить Эддингтону дважды. Одного раза мне показалось недостаточно. Один раз за публичное унижение на лекции, второй за выставление меня полной идиоткой перед другим преподавателем. Вот кто, спрашивается, разрешал подслушивать? Еще и перед Изольдой опозорилась. С горечью подумала я, сжимая сумку на плече. На улице прохладный ветер остудил мои щеки, и вернулась способность мыслить здраво. Я никак не смогу отомстить Эддингтону. Никак. Где он и где я? Лаять, как моська на слона, очень глупо. А пакостничать тайком недостойно. Вот при помощи магии сотворить что-нибудь такое эдакое, чтобы отвести душу, наверное, можно было бы. Я смутно подозревала, что отследить источник магии непросто. Вот он есть, и вот его нет, наверное. Эх, жаль, что магией я не владею. «Ты куда улепетнула?» — догнала меня Киана. «Наговорила, значит, глупостей, а мне выслушивать его нотации? И, кстати, обедать не собираешься?» Подруга пылала праведным гневом. «Прости, аппетит пропал. А что, он сильно нудел?» «А то! Хорошо, что Изольда потащила его по каким-то там делам, силком. А то бы до сих пор выслушивала о безалаберности нашего факультета. Ведьма спасла!» «Как мило с ее стороны!» Недовольно фыркнула я. Вмешательство в эту ситуацию преподавательницы по созданию предметов искусства сильно расстраивало. Не хотелось выглядеть в ее глазах безалаберной девицей и хамкой. «Сегодня же сяду за чертово эссе», — пообещала Киане, когда подошли к общежитию. «Сразу после практики». «Магистр Рейвс и сегодня будет с тобой заниматься?» Глаза Кианы заблестели. «Он такой душка и симпатичный. Не упусти свой шанс». «Какой шанс, Киан?» Не удержалась и воздела глаза к пасмурному небу. Влюбчивость подруги начинала порядком раздражать. Что ж ей все симпатичные мужчины-то нравятся? Понравится ему, какой еще? А вдруг у вас случится любовь? И станешь миссис Рейвс, магистерской женой? Мечтательно произнесла Киана. «Да, предел моих желаний становиться чьей-то женой». Мы стояли на ступеньках, ведущих в общежитие. Заходить внутрь, не окончив неудобного разговора, мне не хотелось. Вдруг кто услышит и, не дай бог, подумает, что я претендую на Петра. Чувствую, ни одна Киана на него запала, а сложности из-за чужих влюбленностей мне не нужны. Это я магией не владею, а другие очень даже владеют. Он аристократ, Алиса, из хорошей семьи, достаточно обеспеченный, так что ты не только будешь магистерской женой, но и в высший свет Эманиса войдешь. По-моему, лучше, чем служить в его доме экономкой. Не вижу ничего зазорного работать прислугой, лишь бы жалования платили вовремя. Пожала плечами я. Ты странная, знаешь об этом? Непривычно серьезным тоном произнесла Киана. Работа слуг в нашем мире тяжела, а хозяева попадаются разные. Кто-то и магией подпалить пятки может, если ты нерасторопно его приказ выполняешь. Кто-то шаровой молнией шандарахнуть. И знаешь, что самое обидное? Закон на их стороне. Это же ты неправильно исполняешь свои обязанности, вынуждая высокородного мага терять терпение. Провоцируешь его на недостойное поведение. Сама читала о таком объяснении в газете. И суд принял. Хотя женщина осталась без половины волос. Ей подпалили правую сторону, задев лицо. И максимум, что ты можешь получить из-за такой обиды, выплату денежного вознаграждения за месяц с последующим увольнением. И все. Никто не извинится за свой гнев и не пожалеет тебя. Даже не меня, тебя, девушку из чужого мира. У тебя нет покровителей, заступников. Чего с тобой церемониться? Я уж про приставание на рабочем месте вообще молчу. Об этом ты и сама, наверное, догадываешься. По лицу девушки пробежала целая гамма чувств, но преобладающими были отвращение и гнев. «Киана!» Я растерянно взирала на свою непривычно серьезную подругу. «Ты хочешь сказать, что...» Да, я сама готова выйти замуж за кого угодно, лишь бы не становиться прислугой. Моя семья совсем не богатая, на обучение едва наскребли денег. Магии вам немало, высококвалифицированным специалистом, как мадам Костелли или Изольда, я не стану. Как еще предлагаешь выживать? Лучше уж выйти замуж и перевоспитывать одного мужчину, чем каждый год или месяц менять место работы и подстраиваться под работодателя. Наверное, ты права. О своей будущей жизни после академии я не задумывалась. Мне казалось, что, окончив ее, я стану суперкрутой и смогу без проблем найти работу. Однако были и подводные камни, весьма существенные, как ни посмотри. «Давай переоденемся и пойдем пообедаем», — предложила Киана, тряхнув головой. Капюшон упал с ее черных волос, и ветер взлохматил кудряшки. «Не будем раньше времени думать о грустном. Впереди еще 4 года. Вдруг повезет, и Рейвс или Эддингтон обратят на кого-нибудь из нас свое внимание. И все-таки должен быть и другой способ вести достойную жизнь», — не сдавалась я. «Найдешь, расскажи мне», — грустно улыбнулась Киана и ушла в свою комнату. Пообедали мы на удивление мирно. Не касались острых тем, не вспоминали встречу с Эддингтоном. Киана говорила мало, сидела, потупившись, и вяло ковыряла вилкой салат. Ее скудный обед одним своим видом вызывал во мне чувство голода. Но я держалась, не лезла со своими комментариями. После нашего откровенного разговора я чувствовала себя неуютно, словно в замочную скважину подглядела. Агнеда, как и обещала, после обеда потащила меня к доске с объявлениями. Она висела сбоку, в неприметном, тускло освещенном уголке, и я бы ни за что не нашла ее без подсказки, потому что в ту сторону никогда не ходила. Вроде бы в конце коридора были лабораторные комнаты, но я лишь краем уха слышала об этом и не была уверена. «У нас проходят лекции по зельеварению через 2 двери отсюда, вон там. Итак, какую подработку хочешь найти?» — воодушевленно спросила Агнеда. «А ты?» Мы встали бок о бок и погрузились в бесконечный ворох листочков. Казалось, их была здесь 1000, если не больше. Большие и маленькие, приклеенные и пришпиленные, они наслаивались поверх друг друга. Новые погребали под собой старые, и так бесконечно. В центральной части доски их скопилось на целую бумажную бороду. «Ну...» Подруга водила пальцем, читая и хмурясь. «Я хочу что-нибудь попроще. С этой учебой на сложную работу совсем не остается сил. Смотри, столько учебников продают, не буду себе на следующий год покупать новые. Лучше куплю у этой вот Рогнеды. Надо запомнить, комната 26, чего только не продают. Нарядные платья, шляпки, туфли. Согласна, мне бы тоже что-нибудь простое». Просматривая кучу объявлений, я не сразу заметила пришпиленный булавкой с краю листок, на котором было написано аккуратным, красивым почерком. «Требуется помощник, помощница по хозяйству. Наводить порядок, влажная, сухая уборка, приготовление завтраков. 2 раза в неделю по 2 часа. Оплата по договоренности. По всем вопросам обращаться к мадам Лук, комендантше женского общежития». «Огни, смотри, кажется, я нашла». Выдернув листок, я торжествующе помахала им над головой. «Как раз то, что я умею — прибираться. Это и без магии сделать можно». «Ты же терпеть не можешь уборку!» — не поддалась на мои выкрики подруга, разглядывая объявление дальше. Наконец она издала довольный возглас. «Может, лучше поучаствуешь со мной в проекте? Гляди, требуются добровольцы для тестирования лекарств. Проектная выпускная работа 4-го курса, факультет знахарства. Противоядие и хорошую оплату гарантируем. Неплохо звучит». Ты шутишь? А вдруг они что-нибудь напутают, и мы коньки отбросим?» «Кого отбросим?» — повернулась ошеломленная подруга. «Коня? Я не потяну». «Я имела в виду, умрем. Одна роковая ошибка с их стороны, и оканчивать академию придется на том свете», — пояснила я. «Нет никакого того света. Не путай меня». Агнеда нахмурилась, раздумывая над моими словами. «А насчет ошибок? Не волнуйся, за ними куратор приглядывать будет». «Нет, я пас. Лучше 2 раза в неделю мыть полы тряпкой, чем глотать неизвестные пилюли. «А я пойду. Уборку ненавижу не меньше тебя». Агнеда сорвала листок с доски и засунула в карман плаща. «Не то чтобы мне совсем не нравилась уборка. Я люблю наводить чистоту и наслаждаться результатом». Впрочем, ведьмочка меня уже не слушала. С радостной улыбкой она неслась к выходу. «Ты куда?» Я едва успела перехватить ее в дверях. «Тут сказано обращаться в деканат знахарского факультета. Не хочу опоздать. Вдруг уже не осталось мест?» «Это вряд ли», — хотела сказать ей, но промолчала. «Пусть каждый из нас берется за то, к чему лежит душа». На этом мы распрощались. Подруга понеслась к знахарям, а я — искать мадам Лук. Правда, мне в этом деле не повезло. Комендантша не оказалась на месте. Решив, что после индивидуальных занятий загляну к ней, я отправилась пробуждать свою магию к магистру Рейвсу. И хоть в этот раз я пришла вовремя, магистр был занят. «Алиса». Петр приветливо махнул. «Подожди на лавочке». Оказывается, не меня одну он подтягивал по бытовой магии. В тренировочном зале стояла незнакомая девушка в коричневом спортивном костюме и сильно хмурилась. Перед собой она держала силы мысли, иначе не скажешь, работающий комбайн, в котором перемалывалось что-то ярко-рыжее. Наверное, морковка. Также в воздухе плавала стеклянная пиала. «Неплохо, Галатея», — похвалил девушку Петр. «Теперь попробуй остановить комбайн, открыть крышку и переложить морковное пюре в пиалу». «Угу», — промычала девушка, напрягаясь еще больше. Мне показалось, что ее глаза сейчас вылезут из орбит. Так она раскраснелась и нахохлилась. Управление комбайном давалось с трудом. Только секунд через 30 она смогла остановить ножи, резво перемалывающие морковку. Комбайн и миска неподвижно застыли в воздухе, ожидая следующей команды. Жаль, что я не умела видеть магические потоки и не могла оценить, что делает девушка. «Не торопись. Аккуратно открывай крышку». Петр даже понизил голос, чтобы не спугнуть. Девушка дернула подбородком и в тот же миг потеряла концентрацию. Вот не нужно было ей отвлекаться на магистра. Все произошло в одну секунду. Комбайн дернулся и вместе с миской полетел на пол. «Жаль», — сказал Петр. «Предметы не долетели, испарились». «Сегодня у тебя неплохо получилось». «Простите, я не нарочно», — скуксилась девушка. «Сама не знаю, как получилось». «Ладно, главный принцип ты поняла. Осталось отработать дома. К следующему разу, чтобы крышка свободно открывалась». «Да, магистр Рейвс». Девушка виновато глянула на меня. «Не буду задерживать вас». «Иди», — великодушно разрешил Петр, и, к моему удивлению, студентка облегченно выдохнула. «Неужто наш магистр-красавчик, каким считает его Киана, совсем загонял? А я-то думала, что он добряк и всячески сочувствует девушкам». Потом сама же и одернула себя. «Ага, как же, добряк, который чуть не довел тебя до инфаркта, выкинув самолета». «Проходи, Алиса, не стесняйся. Галатея, до завтра». «Да, магистр», — с готовностью подтвердила девушка и пулей выбежала из зала. «Третий курс, а сосредотачивается с трудом», — посетовал Петр, разминая ладони. Мне показалось, что я ослышалась. «Третий курс?» Изумилась, по-новому глядя на то, что сейчас произошло. «Но разве мы не должны уметь управлять одним предметом к концу первого курса?» «Должны, но не все могут», — тактично ответил магистр. «Дело в том, что на нашем славном факультете в большинстве своем учатся довольно посредственные маги, слабенькие, и не каждый может к концу обучения выдержать 4 предмета и совершать с ними одновременно определенные действия. Включить, допустим, могут, а настроить на глажку или стирку уже с трудом». «Боже мой!» — прошептала я, осознавая весь ужас положения. «Это же провал!» «Ну почему? Некоторые вещи приходят с опытом после многолетней службы». У меня не было слов. Получается, остальные факультеты не просто так относятся к нам с пренебрежением. Мы действительно слабачки. И все-таки не стоит вешать нос. Как показывает практика, вы, иномирцы, посильнее местных будете. Так что тебе, Алиса, подобные сложности не грозят. О чем вы? Я даже магические потоки не вижу. Вконец расстроилась я. Каждый день в этом мире похож на вызов, а уровень стресса зашкаливает. Знала бы, что с таким трудом буду обучаться магии, уж точно на дизайн интерьера пошла бы. Там у меня хотя бы получается. Вот с этого мы и начнем. Вставай спиной ко мне. Бодро приказал Петр, а меня мысленно передернуло. Какой еще сюрприз готовит магистр? Может, не надо? Отбрось эту дурацкую фразу, вспыхнул Петр, на несколько секунд растеряв нарочитое дружелюбие. Или ты мне не доверяешь? Разумеется, доверяю, но мне спокойнее было бы смотреть на вас. И еще насмотришься, вздохнул мужчина и, схватив за локоть, насильно развернул к себе спиной. Итак, вспомним теорию. Что такое магические потоки? Нити жизни? Об этом говорилось во вступительном слове к учебнику бытовой магии. Правильно. А откуда они появляются? Пронизывают все живое. Верно. Получается, что вокруг, везде и всегда существуют невидимые нити. Пока что для тебя они невидимы. Они, как воздух, присутствуют постоянно в твоей жизни. Ты с ними взаимодействуешь на подсознательном уровне. Всегда. Чем больше одарен человек, тем больше он взаимодействует с магическими потоками. Это как? Петр положил широкие ладони мне на плечи и слегка сдавил их. Вспомни, бывали ли случаи, когда тебе сильно не хотелось идти в какое-то место. Вот прям душа не лежала. Пока я пыталась вспомнить, перебирая события из земной жизни, магистр легонько начал массировать мне плечи и основание шеи. Наверное, таким образом он пытался расслабить мышцы, чтобы лучше думалось. Но вместо этого я не могла сосредоточиться на воспоминаниях и непроизвольно еще больше напрягалась. Память ни в какую не собиралась служить мне. Наоборот, каждую секунду туманилась и возвращалась к массирующим рукам. «Не помню», — пришлось признаться после минуты мучительных размышлений. «Может, он уберет руки от моей шеи? Неужели не ясно, что меня стесняют его действия? Попросить напрямую было невозможно. Меня обдавало краской от одной мысли, как это прозвучит. Словно Петр делает что-то непозволительное. А он ведь не делает, верно? Всего лишь помогает мне освоить магию. Вроде бы». А были такие случаи, когда твои друзья боялись куда-то идти, а ты нет. Чувствовала, что место не опасное, и там вам ничего не грозит. Раздался над моим ухом его чарующий голос. Определенно, очень красивый голос. Киане бы понравился. Теплый, низкий тембр, очень мужественный. Поставленная речь. Думаю, и мама бы не возражала против такого кавалера. Так, стоп. Причем здесь кавалеры и мамино одобрение? Куда-то не туда занесли меня мысли. И вдруг я вспомнила. Радость от воспоминания затопила меня с такой силой, что даже массирующие руки не стали помехой. Я окунулась в свое 14-летие, и будто бы снова в лицо мне ударили сухая жара и пыль проселочной дороги. Да, было. Однажды летом мы шли на карьер и решили сократить путь, пройдя через лес. Было жарко, да из дома мы вышли поздно, почти к обеду. Помню, солнце палило нещадно и становилось дурно от духоты и пыли. Да уж, странно об этом вспоминать теперь, ведь лес-то был небольшой. Всегда думала, что знаю его вдоль и поперек, да и по грибы туда ходили не раз. Но тогда мы разговаривали с девчонками, позднюю землянику увидели, стали собирать. В общем, мы заблудились. Память услужливо подбрасывала одну картинку за другой. «Рассказывай», — прошептал Петр мне прямо в ухо. В голову ударила кровь, а сердце сделало кульбит и учащенно забилось. Но я даже не обратила внимания на это. Воспоминания поскакали резвее, как галопирующая лошадь. Я прикрыла глаза, чтобы окружающая обстановка не отвлекала меня от ярких картинок. Мы углублялись в лес. Сначала шли вдоль опушки, собирая землянику. Потом Ольке показалось, что там в глубине поспела ранняя малина. Мы посмеялись над ней, но пошли посмотреть. Потом Ира увидела еще одну поляну с земляникой. Мы перешли туда. Лисички. Да, Олька нашла две лисички. Но это ведь мало для жарки, верно? Мы стали искать еще, потому что все втроем любим лисички. Вспомни какой-то знак. Крючок, за который можно принять всплеск. Прозвучал голос в голове. И нужная картинка действительно появилась перед моим внутренним взором. Крест на лесной дороге. Старый, покрытый мхом крест. Девочки наотрез отказывались идти мимо. К тому времени мы уже поняли, что заблудились и искали выход. Я почувствовала, что крест не опасен. Почему? Я медлила. Признаться в этом было сложно, даже теперь, стоя посреди тренировочного зала в Академии магии. Уж слишком рациональным было объяснение. Девчонкам я тогда сказала, что мне подсказала интуиция. Ирка не верила. Олька тоже с опаской глядела на крест и кричала про проклятие и что мы накликаем на себя беду. Но я с неожиданным упорством настаивала на своем и даже кричала в ответ. Меня послушались далеко не сразу, и когда девчонки проходили мимо креста, их заметно трясло. Зато направление было правильным, и через 10 минут мы оказались на опушке, как раз недалеко от карьера. «Так почему ты поняла, что крест не опасен?» «Он светился золотым, не был черным». «Светился в темном сосновом бору?» — уточнил Петр. «Да». «Открывай медленно глаза и представляй то свечение». Возвращение в зал было странным. Перед моим внутренним взором все еще лежал крест на лесной дороге, и от него шло сияние. Каково же было мое удивление, когда я увидела это же самое сияние тут, в зале. Оно пронизывало воздух, разбегалось от меня миллионами нитей и казалось бесконечным. «Теперь коснись рукой любой нити. Попробуй». «Я боюсь», — прошептала, все еще не веря своим глазам. «А вдруг они порвутся? Или исчезнут?» «Смелее, Алиса». И я коснулась. Нити не исчезли и не порвались. Они зазвучали, как перезвон сотни райских колокольчиков. «Как это? Почему?» Мое сердце ликовало и радовалось в тон волшебному перезвону. «Первый раз всегда самый чудесный», — вздохнул Петр. «Малыши радуются, когда им показывают потоки. Некоторые находят их сами, а некоторым нужно помочь, как и тебе, сдвинуть фокус восприятия». «Они всегда так звенят?» — тихо спросила я, отпуская нить. «Нет, только в первый раз. Они приветствуют тебя и знакомятся. Не забудь, что эти нити живые». Я завороженно смотрела на проявление магии, боясь шевельнуться. Даже взаимодействие с землей не вгоняло меня в такое благоговение. Налюбовалась? Теперь перестраиваем зрение на обычную жизнь. Скомандовал Петр и прибольно жал мои плечи. «Ай, зачем?» — подпрыгнула я. Петр развернул меня к себе, и я чуть было не уткнулась носом в его белую рубашку. В нос ударил аромат свежести и мужских духов. «Слишком близко. Не стоит нам стоять так близко», — отвлеченно подумала я, но шевельнуться не смогла, если бы даже захотела. Состояние было до того расслабленным, что я чувствовала себя мягкой и податливой, словно глина, и стояла на ногах только потому, что меня поддерживал Петр. Вдруг моего подбородка коснулись мужские пальцы, и медленно потянули кверху, заставляя поднять голову. Магистр смотрел пытливо, силясь разглядеть что-то внутри, и немного хмурился. А в моей голове царил настоящий кавардак. Я подумала, что его губы очень близко, всего в нескольких сантиметрах от моих. а руки, до этого больно сжавшие мои плечи, разомкнулись и каким-то непостижимым образом переместились на спину и талию и подтянули меня еще ближе. Теперь я почти лежала на крепкой мужской груди. Неожиданно меня вогнало в краску столь близкое присутствие. А стоило переместить взгляд на плотно сжатые мужские губы, как они расслабились и медленно стали наклоняться ко мне. «О, зал занят. Не думал, Петр, что для свиданий ты выберешь учебное помещение». Как гром среди ясного неба прогремел насмешливый мужской голос. «Долго находиться в состоянии, подобном трансу, вредно для начинающего мага». Вздохнул мне прямо в губы Петр и плавно отстранился. «Мы будем тренироваться по чуть-чуть, потихоньку, чтобы не перегрузить твою нервную систему, Алиса. Постепенно ты привыкнешь и научишься с ними работать». Я услышала отчетливый хмык, эхом разнесшийся по тренировочному залу. Мое состояние расплавленного масла все еще не проходило. Ноги были ватными, а сердце билось через раз. Состояние транса так на меня подействовало, или странные действия Петра? Он ведь собирался меня поцеловать. Разве не так? Жду тебя завтра в это же время. Не вздумай смотреть магические потоки дома. Это может быть опасно. Мы уже закончили, Артур. Проходи. Повернулся он к человеку, внезапно прервавшему нас. Как в замедленной съемке, я развернулась к выходу. Нет, только не он. Пусть это будет ректор или кто-нибудь еще по имени Артур. Мало, что ли, Артуров в Манисе. Стараясь не глядеть в сторону блондинистой фигуры, которого сопровождала ни много ни мало какая-то девица в зеленом балахоне. Ну, хоть не ведьма, но все равно странно. Я на ватных ногах прошествовала к скамейке. Схватила сумку, попрощалась с Петром и попыталась неуклюжим медвежонком проскользнуть мимо застывшего Эддингтона. «Как поживает эссе?» Вдруг спросил он, глядя почему-то не на меня, а на Петра. «Нормально». Пришлось остановиться. Девушку, с любопытством разглядывавшую меня, я не знала. Странно, что боевик притащил с собой на тренировку знахаря. Или я что-то не понимаю в этой жизни, и такое бывает? Хотелось бы удостовериться. Ровно сказал боевик, снова не глядя на меня. Да что он пристал со своим эссе? Неужели я так сильно задела его своими словами? Сдам в пятницу, как и назначили. Буркнула и все-таки протиснулась к двери. Всего хорошего. Уже в коридоре я перешла на бег и очнулась только на морозном воздухе. Снова поднялся снежный ветер, замел расчищенные днем дорожки. Снежинки залепляли глаза, норовили попасть за шиворот. Нацепив капюшон, я остановилась и чихнула. Вот же попадалово. Теперь Эддингтон примет меня за искательницу богатых женихов и приключений. Ведь Петр действительно чуть было не поцеловал меня. Чуть было. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и я с ужасом поняла, что могла поцеловать его в ответ. Вот взять и поцеловать. Петр мне нравился. Красивый, высокий, умный, способный. И я ему нравлюсь. Теперь в этом абсолютно уверена. Вот только мое отношение к нему было неясным. Да, я бы ответила на поцелуй, и, возможно, он бы мне понравился, как нравится сам Петр. Вот только к чему бы это привело? Вряд ли бы такой мужчина, как Петр, стал довольствоваться одними поцелуями. А я не думаю, что согласилась бы на большее, на отношения. Не нужно мне это сейчас, что бы ни говорила Киана. К тому же, особенно сильных чувств к Петру я не питала. А рисковать своей репутацией ради одного поцелуя — глупо. Как и забивать на учебу ради любви. Нет, постараюсь держаться от магистра на расстоянии и не давать ему поводов для поцелуев. Да, так и сделаю. Все-таки свежий воздух хорошо прочищает мозги.